Глава 12. Лариса. Все воскресенье Лариса просидела дома. Ей некуда было идти. Никиту она, можно сказать, благословила на подвиг покорения сердца Лазаревой. А Ольга все свободное время теперь проводила с Колесниковым. Об Андрее Лариса старалась не думать. К чему? Только рвать себе душу. Как там у той поэтессы, Петровых? У меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Именно так. Но Андрей этого не чувствует. Лариса сделала все, что могла. Даже сама в любви призналась. И что? Ничего, пустота. Но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе. За стенкой, как и всегда по воскресеньям, особенно остервенело лупил по клавишам Валерка. Удивительно, но сегодня в какофонии извлекаемых им из фортепиано звуков можно было, наконец, уловить какую-то мелодию. Лариса прислушалась, а потом пропела под Валеркин аккомпанемент. «И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною». Вот, у некоторых несчастных товарищей есть хотя бы верные сурки. А у нее нет никого. Даже Ольге не дозвониться. Пропадает где-то вместе со своим Колесниковым. Завести, что ли, кошку или хомяка? «Подайте хлеба, господа, и мой сурок со мною, и мой везде, и мой всегда, и мой сурок со мною». Еще раз пропела Лариса, пытаясь попасть в такт Валеркиному бряканью, и почувствовала, что сейчас расплачется от жалости к сурку, к его голодному хозяину и, конечно, к себе. Ей показалось, что если она еще минуту пробудет в своей квартире, то задохнется от духоты и одиночества. И она, прямо на домашний спортивный костюм накинув куртку с капюшоном, выскочила на улицу. Погода оказалась под стать Ларисиному настроению. Мрачная, слякотная. Почти весь выпавший за декабрь снег растаял и хлюпал под ногами мерзкой жижей. В лицо летел липкий полудождь-полуснег. Лариса прошлась по своей улице, разглядывая ярко освещенные витрины. Повсюду готовились к Новому году. Она постояла у одной из витрин кондитерского магазина «Белочка», где тоненькая девушка в форменном халатике наряжала елку вместе с молодым человеком в обыкновенных, неформенных, синих джинсах и с обмотанным вокруг шеи длинным пестрым шарфом. Парень наверняка не работал в этом магазине, а просто помогал девушке. Он доставал из коробки игрушки и подавал их ей. Девушка брала у него шарики и звездочки, а он каждый раз обязательно задерживал ее руку в своей. Она капризно морщилась, но Лариса видела, что все ей очень нравится. И яркие блестящие шарики, и парень в шарфе, и его руки, и влюбленный взгляд. Эти двое были так поглощены своей елкой друг другом, что абсолютно не замечали Ларису, которая носом прижалась к стеклу. Вдруг один шарик выпал из рук девушки и подкатился к стеклу, к Ларисе. Девушка ойкнула, присела у стекла и встретилась взглядом с Нетребиной. Лариса приветливо улыбнулась ей, но девушка, мгновенно переменившись в лице, с подозрением посмотрела на парня. Тот развел в стороны руки и пожал плечами, показывая тем самым, что не имеет к Ларисе никакого отношения. Лариса вздохнула, отлепилась от витрины и пошла дальше. Да чего же непрочны человеческие отношения? Если бы Лариса захотела остаться у витрины подольше, она наверняка рассорила бы эту пару, хотя специально ничего не делала. Ноги по-прежнему хлюпали в месиве из грязи и полурастаявшего снега. Блестящая мишура, разноцветные гирлянды и еловые ветви в витринах настолько не соответствовали абсолютно незимней погоде, что Ларисе стало неуютно и на улице. Кроме того, она почувствовала, что продрогла, и повернула к дому. Когда дошла до школы, почему-то вспомнила Макароныча. Как он там? Наверное, не очень хорошо себя чувствует, раз в школу не приходит. Надо же, они теперь с ним одной крови. Ранее несгибаемый, а ныне раздавленный болезнью Макароныч. И уязвленная, уничтоженная Лариса. Сходить, что ли, проведать его в самом деле? Она знает, где он живет. Как-то бегала к нему с запиской от завуча. Он тогда только-только переехал в их район, и телефон еще не был подключен. Лариса, чтобы не передумать, быстро свернула на соседнюю улицу и через несколько минут уже нажимала на кнопку звонка квартиры преподавателя ОБЖ. Дверь открыл сам Макароныч. «Вы к кому?» – спросил он. «Марк Аронович, я к вам. Я Лариса». «Не Требина?» – удивился преподаватель. «Что случилось? Людмила Константиновна прислала?» «Нет, она бы позвонила, наверное, я просто проведать». «Да?» – недоверчиво окинул ее взглядом Макароныч. «Ну что ж, проходи». Лариса зашла в узкий коридорчик с желтыми обоями и повесила куртку на весьма неказистую вешалку. Комната, оклеенная такими же обоями, как коридор, была полупустой и очень чистой. Чистота и порядок показались Ларисе особенными, военными, такими, как сам Макароныч. Вон, даже книги на полке выстроены по росту, будто в строю. Над диваном, покрытым потертым темно-синим гобеленом, висела большая черно-белая фотография молодой женщины с волнистыми волосами и длинными висячими серьгами. «Кто это? Ваша дочь?» – спросила Лариса и восхищенно добавила. «Такая красивая!» «Это моя жена», – глухо ответил Макароныч. Лариса повернула голову к преподавателю, и только сейчас, при свете дня, проникающем сквозь стекла окна без привычных тюлевых занавесок, заметила, как он осунулся и пожелтел лицом. «Вы еще очень болеете», – сочувственно произнесла Лариса и присела на стул. «Уже не очень», – усмехнулся Макароныч и опустился на диван под фотографией жены. Лариса еще раз бросила взгляд на чудесный портрет и спросила. «А ваша жена, она сейчас на работе?» «Она умерла», – спокойно ответил преподаватель. Лариса охнула и закрыла рот рукой. «Не стоит так пугаться, Лариса. Это случилось давно. Я свыкся, хотя смириться никак не могу». Он тоже посмотрел на портрет. «Она действительно была очень красивой. Многие мне завидовали». Макароныч печально улыбнулся, и его обычно жесткое лицо так при этом расцвело и потеплело, что Лариса поняла. В молодости он тоже был весьма интересным человеком. «Впрочем, тебе это должно быть неинтересно». «Нет-нет, что вы, мне очень интересно. А как вы познакомились? Расскажите». «Да, собственно, все просто. Она вместе с подругами пришла на праздничный вечер к нам в училище. Я пригласил ее танцевать, и все, пропал. Лариса, зачем вы пришли?» Без всякого перехода спросил Макароныч. «Не знаю», честно призналась девушка. «Я шла домой, но что-то меня заставило повернуть на вашу улицу. Может быть, чувство вины? Не знаю». Лицо преподавателя вновь стало жестким, таким, каким Лариса привыкла видеть его на уроках. «Неужели вы еще можете испытывать чувство вины?» Макароныч встал с дивана и нервно заходил перед девушкой по комнате. «Можете ли вы вообще что-нибудь чувствовать? Поколение, выбирающее безопасный секс?» «Ну, знаете!» – рассердилась и тоже вскочила со своего стула Лариса. «А кто моему поколению навязал этот выбор?» Макароныч так удивился заявлению Ларисы, что перестал метаться по комнате и снова сел на диван. «Браво!» – довольно зло отреагировал он. «А можно про это поподробнее?» «Пожалуйста». Лариса тоже опустилась на стул против него. «Мое поколение еще учится в школе. А ваше как раз и возглавляет наше телевидение. Примерно полгода назад я видела интервью с одной теткой, которую только что назначили директором одного из местных каналов. На вид она, кстати, старше моей мамы. Та тетка заявила, что собирается вернуть на свой канал утерянную духовность, и около часа рассказывала, как собирается это сделать. Так вот, такую гадость, какую он демонстрирует все эти полгода, вообще редко где еще увидишь». «Может быть, ты в чем-то и права, но разве она не для вашего поколения старается? Разве вам не нравится то, что показывает, скажем, MTV, самый молодежный из всех каналов?» «Далеко не все, и не надо считать нас такими уж примитивными. А в случае с вами, например, все очень раскаиваются, поверьте». «Нет уж, позвольте все-таки не поверить». «Но ведь вы тоже не правы», – расхрабрилась Лариса. «Да, и в чем именно?» Макароныч очень выразительно посмотрел на нее. «Глаза у Макароныча карие, совсем как у Андрея», – подумала вдруг Лариса и спросила. «Может быть, не стоит об этом говорить? Вы опять разнервничаетесь, а у вас сердце...» «Нет, отчего же? Очень интересно знать, в чем я перед вами провинился». «Вы не провинились? Или провинились? Не знаю. Вы нас за людей не считаете. Для вас мы эти юнцы, эти девицы. Это же ваши любимые выражения. А еще встаньте, отвечайте, садитесь, выйдите вон. Мы не солдаты, а класс не поле боя». «А вы хотите, чтобы я на уроках разводил с вами всякие сюси-пуси, джага-джага?» «Ничего подобного. Мы хотим, чтобы преподаватель, рассказывая, смотрел ученикам в глаза, а не бубнил бы себе под нос или в стену». «Вы, Лариса, хотите сказать, что на моих уроках скучно?» «К сожалению, именно так. Но я лучше пойду, а то вы опять разболеетесь. Я совсем не хотела этого всего говорить». Лариса встала и направилась к двери. «Нет-нет, постойте!» – Макароныч усадил ее обратно на стул. «Вы, наверное, говорите правду. Я вас, молодых, не чувствую. Вы где-то там, по другую сторону». «По другую сторону чего?» «Даже не знаю, как лучше сказать». Преподаватель надолго задумался. Лариса не торопила его. Она еще раз оглядела комнату. Жена Макароныча умерла, и вместе с ней и в этой комнате все как будто умерло. Бледно-желтые, какие-то стершиеся обои. Пустые и как будто холодные окна в каплях дождя. Сгорбившийся на спинке стула военный китель. Тонкий прозрачный стакан с водой и коробочки лекарств на письменном столе. Все это было каким-то заброшенным и неживым. Здесь не радовали глаз никакие, даже самые простенькие, милые женские штучки, которые делают дом уютным. Не было ни горшочка с цветком, ни вазочки, ни яркой подушки. У Ларисы сжалось сердце от острого сочувствия к преподавателю. Он был на свете абсолютно один, никому не нужный и всеми оставленный. Его не любил никто. И он уже не любил ничего. Ему некого было любить, а значит, ему было даже хуже, чем ей. «По другую сторону», — повторил Макароныч. «Понимаете, Лариса, мне все время кажется, что вы все молодые по другую сторону нравственности и морали». «Это еще почему?» — возмутилась девушка. «Дело в том, что я постоянно и, очевидно, совершенно напрасно всех сравниваю с Соней. Так звали мою жену. Я все время спрашиваю себя, почему моя нежная, прекрасная Соня лежит в земле, а эти девки...» «Простите, к вам это не относится». Он бросил быстрый взгляд на Ларису. «Которые матерятся, хлещут пиво прямо из горлышка бутылок, во весь голос орут о том, о чем в моей молодости говорить вслух считалось неприличным. Да, вот эти чудовища живут, а Соня, ее нет». «Но не все же такие», — начала была Лариса, но Макароныч, сверкая глазами, ее перебил. «А любовь? Разве вы умеете любить? Да вы даже не знаете, что это такое. Какая там любовь? Я вчера случайно переключил телевизор на этот ваш молодежный канал и в очередной раз ужаснулся. Молоденькая, хорошенькая ведущая спрашивает аудиторию, при каких условиях присутствующие получают наибольшее удовлетворение от секса. И юнцы, да-да, эти юнцы, зная, что их видит чуть ли не вся страна, рассуждали о том, что если партнер нравится, то сексуальные ощущения гораздо богаче. Вы понимаете, Лариса, значит, вполне нормален секс и с тем, кто не нравится, только ощущения тогда побледнее. А как же любовь? Ее что, больше нет? Куда вы ее дели?» Макароныч почти кричал. Лариса, еле сдерживавшая себя во время монолога учителя, на последнем его вопле тоже сорвалась в крик. «Да что вы знаете про нас? Я уверена, что и в ваше время были сволочи, которые без любви. Только их по телевизору не показывали. К тому же ваши пересахаренные сказочки вроде «Свинарки» и «Пастуха» не лучше». «Этот фильм не моего поколения. Но лучше сказочки, чем грязь». «Лучше любовь, чем сказочки». «Да где она, любовь-то? Вы ее видели? Разве вы знаете, что это такое?» «Знаю». Лариса вдруг растеряла весь свой пыл. «Я, например, просто умираю от любви». И она почему-то стала рассказывать Макаронычу о себе, о любви к Андрею, о Никите с Наташей, о том, как она, Лариса, ходила к Линде, о кукле с белыми волосами. Вы можете себе представить, в каком я была состоянии, если готова была стереть Лазарева с лица земли? А вы говорите. «Погоди, погоди!» – встревожился Макароныч, вдруг забыв о том, что всегда старательно обращался к своим ученикам отстраненно, на «вы». «Так ты все-таки сделала куклу, а потом ее сломала?» Лариса кивнула. «Знаешь, – учитель потер пальцами переносицу, – я, честно говоря, не очень разбираюсь в таких вещах, но, может быть, тебе стоит сходить в церковь?» «Зачем?» – удивилась Лариса. «Ну, ведь эта кукла была как бы Наташей». «И что?» – занервничала девушка. «А ты ее сломала?» «Ну я ведь так просто! Я в тот момент никакого зла Лазарева не желала». «Все-таки сходи, Лариса. Сними с себя грех, поставь свечку за здравие». «Может, и схожу. Я сама тем, что произошло, очень мучаюсь. А вы верующий?» «Не знаю. Может быть. Когда Соня болела, мы все испробовали, чтобы ее спасти. Ничто не помогало. Оставалось одно – вера. Она, правда, тоже не спасла ее, но как-то облегчила ее страдания. И я до сих пор хожу в церковь, ставлю свечи, только уж теперь за упокой». «Отчего она умерла?» «Рак. Ей было всего 32 года». «А дети? У вас есть дети?» «Дети». Учитель покачал головой. «Не успели. Сначала боялись себе позволить, потому что в молодые годы мотались по гарнизонам, по забытым богом углам. Жили в бараках, без всяких удобств. Там зимой вода в чайниках за ночь ледяной коркой покрывалась. Какие уж там дети?» А потом она заболела. «И что же вы, совсем один?» «Практически так. Но я никого не виню, не жалуюсь. За счастье, которое было у нас с Соней, надо платить». «Знаете, мне ведь тоже та гадалка, ну, ясновидящая Линда, сказала, что я должна свою любовь выстрадать. Я, наверное, тоже плачу за то, что с Никитой просто так, действительно, без любви. Хотя я тогда еще не знала, какая она, любовь». «Ну ладно», – девушка поднялась со стула. «Я и правда пойду. Замучила вас своими разговорами». Она двинулась по коридору, но остановилась и спросила. «Так когда вы придете в школу?» Макароныч вздохнул. «Я, наверное, больше не приду. Пока еще у меня больничный лист, а потом подам заявление об уходе. Я, в общем-то, и сам понимаю, что педагог из меня никакой. Когда уволился из полка в запас, никак места себе найти не мог. Деятельному человеку невыносимо весь день сидеть дома. Поэтому я сразу согласился, когда мне предложили вести в школе ОБЖ. Кто ж знал, что у меня ничего не получится?» «Получится!» Тихо, но убежденно возразила Лариса. «Вы только разрушьте стену, которую сами построили». «Какую стену?» «Ну, про которую говорили, между нами и вами. Честное слово, наши ребята расстроены, что все так отвратительно получилось. Все еще может быть хорошо, вот увидите». Макароныч покачал головой. «Я подумаю над всем тем, что ты мне сегодня сказала, Лариса. И вообще, спасибо, что пришла, спасибо за откровенность. И вот что я еще тебе скажу. Наташа Лазарева – девушка необыкновенной внешности. На нее все всегда будут оглядываться. У меня у самого голова все время поворачивалась в ее сторону на том единственном уроке, на котором она у меня присутствовала. И я имел возможность наблюдать, как смотрел на нее Андрей Разумовский, поскольку они сидели вместе». «Влюбленно, вот как!» – горько воскликнула Лариса. «Нет. Он смотрел всего лишь удивленно, восхищенно, может быть». «Разве это не одно и то же?» «По-моему, нет. Повторяю, Наташиной внешностью все будут восхищаться, а у влюбленных взгляд другой». «Какой?» «Наверное, такой, как у тебя, Лариса». Пока Лариса беседовала с Макаронычем, на улице похолодало. Легким белым пушком засыпала лужи и грязь. Дышать стало легче, и даже настроение у девушки несколько поднялось. Может, преподаватель прав? Андрей всего лишь удивлен сказочной белизной Наташи и ее непохожестью на других, а душа его свободна для Ларисы, только он просто об этом еще не догадывается. Лариса, задумавшись, занятая своими мыслями, шла быстро и не глядя перед собой. Завернув за угол, она вдруг натолкнулась на парня в черном пуховике с надвинутым на глаза капюшоном и рухнула, поскользнувшись прямо ему под ноги. «Смотреть надо, куда идешь, тетеря!» – зло выкрикнул парень, но все-таки помог девушке подняться на ноги. Лариса, потирая ушибленное колено, ничего не ответила. «Идти-то можешь?» – спросил парень и, откинув капюшон, встревоженно заглянул Нетребиной в глаза. Лариса тоже посмотрела ему в лицо и, несмотря на соднящую боль в коленке, рассмеялась. «А я тебя знаю. Ты пару часов назад наряжал елку в витрине кондитерской «Белочка». «Ну, вообще-то было дело, а ты откуда знаешь?» «Видела». «Видела? И что? А знаешь-то меня откуда?» Лариса уже пожалела, что заговорила с парнем. Убрала с лица улыбку и по-деловому ответила. «На самом деле я тебя вовсе не знаю. Я заглянула в витрину магазина, когда вы с девушкой-продавщицей вешали на елку игрушки. А твоя подруга заметила меня и почему-то на это вдруг рассердилась». Лариса хотела уже отправиться дальше, но парень загородил ей дорогу. «Прекрасно, замечательно, тебя-то мне и надо!» Ядовито и даже как-то брезгливо воскликнул он. Лариса в испуге прижалась к стене дома. Вечно она влипает в какие-то истории. И кто ее за язык тянул? Шла бы себе тихо домой. «Кто тебя просил соваться к нам, заглядывать в витрину?» Продолжил парень в своем толстом пуховике, нависая над Нетребиной. «Из-за тебя Дашка на меня надулась, хотя я тебя до этого момента ни разу в жизни не видел». «Надулась?» Лариса вспомнила, что уже тогда, стоя перед витриной, почувствовала недовольство девушки, которую, оказывается, зовут Дашей. Но она никак не думала, что то мимолетное происшествие может иметь какое-то продолжение. «Больно надо мне к вам соваться. Я просто разглядывала елку, игрушки и думала о Новом годе. Кто сказал, что этого нельзя делать? Витрины, между прочим, для того и существуют, чтобы в них люди заглядывали. Ты в курсе?» «Нет, вы только посмотрите на нее. Она, видите ли, думала о Новом годе. А меня потом Дашка заподозрила в каких-то с тобой отношениях». «Я не виновата, что твоя Дашка такая ненормальная», – рассердилась Лариса. «Много ты понимаешь. Сама-то ты нормальная? Лезешь в витрину, где у людей только-только начинается самое главное». У парня сделалось такое смешное от огорчения лицо, что Лариса расхохоталась. «А нечего начинать это ваше самое главное в витрине, у прохожих на виду. Пригласил бы девушку в кино на последний ряд и начинал бы там». «Очень умная, да?» Парень засунул руки в карманы пуховика и весь как-то съежился от расстройства. Нетребиной даже стало его жалко. «Ну, хочешь, пойдем к твоей Дашке, и я скажу, что ты ни в чем не виноват, и вообще меня не знаешь, и никогда раньше не видел», — предложила она. «Совсем с ума сошла? Да если я тебя приведу, то она вообще никогда и ничему не поверит. Неужели не понимаешь?» «Вообще-то ты прав», — согласилась Лариса. «Я тоже не поверила бы». «И что же теперь делать?» «Откуда я знаю? Я же не нарочно вас рассорила. Слушай, а может, она завтра уже все забудет, а?» «Ты Дашку не знаешь. Она ужас какая злопамятная». «Ну и зачем тебе такая злючка?» «Вообще-то она не злая. Хорошая она. Просто все у нас как-то непросто получается, а тут еще ты встряла. Зовут-то тебя как?» Парень повнимательнее вгляделся в лицо Нетребиной. «Ларисой. А тебя?» «Антоном». «Как Чехова?» «Ага. Как твоя нога? Болит?» «Не очень. Кожу, наверное, слегка содрала. Тут лед под снегом». «Хочешь, немного провожу, а то везде лед. Все равно домой идти неохота. Расстроился я. Держись за меня». «А вдруг Дашка увидит?» «Не увидит. У нее смена в 9 часов кончается. Я потом за ней зайду. Как думаешь, может, она меня простит?» «Я думаю, простит. Ты же в самом деле ни в чем не виноват». «Вообще-то я и наговорил всякой ерунды от злости». «Ну ты же, наверное, попросишь прощения?» «Попытаюсь». И они медленно пошли по улице, болтая о всякой всячине. Лариса узнала, что Антону 20 лет, что он не так давно закончил училище и поступил механиком-оператором на конвейерную линию по упаковке макарон. Она никогда еще не беседовала с молодым человеком на столько лет старше себя, и ей было интересно окунуться в другую, неизвестную ей жизнь. Она оживилась и заинтересованно задавала ему вопрос за вопросом. Антон весело отвечал, бережно держа ее под локоть, чтобы она ненароком опять не упала. «А ты вроде ничего», — сказал Антон. «Веселая и симпатичная». Лариса улыбнулась. Она как раз хотела в свою очередь похвалить молодого человека и сказать, что Дашка обязательно его простит. И наткнулась взглядом на Разумовского. Он шел навстречу и с презрением глядел на их с Антоном сомкнутые руки. «Ну вот», — огорченно произнесла Лариса, когда Андрей был уже далеко. «Ты, Антон, отомщен на все 100».